О прощении обид. Притча о милосердном царе и безжалостном взаимодавце. Во время одной беседы Иисуса Христа апостол Петр подошел к нему и спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, то есть ближнему, согрешающему против меня, то есть если он чем-нибудь обидит меня? Довольно ли будет простить ему до 7 раз?» Иисус Христос сказал ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». То есть прощай без счету, всегда. Чтобы лучше объяснить это, Иисус Христос сказал притчу. Один человек был должен царю 10 000 талантов. Талант – вес золота и серебра, ценой приблизительно в 2500 рублей. Значит, долг его был около 25 миллионов рублей. Но он не имел чем заплатить. Когда его привели к царю, то царь приказал продать его и жену его, и детей, и все его имение. Тогда должник упал к ногам царя и, кланяясь, стал просить его: «Государь, потерпи на мне, и я все тебе заплачу». Милостивый царь сжалился над ним, простил ему весь долг и отпустил его. Человек же тот, вышедший от царя, увидел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, то есть всего лишь только 20 рублей. Он схватил товарища и начал душить его, говоря: «Дай мне, что ты должен». Товарищ его упал к его ногам, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел ждать, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Когда царь узнал от товарища пострадавшего о жестокости этого человека, то призвал его к себе и сказал ему: «Злой раб, весь долг твой я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, царь отдал его истязателям, то есть людям, на которых лежала обязанность наказывать преступников, пока не отдаст всего неоплатного долга своего. Закончив притчу, Иисус Христос сказал: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами. Если не простит каждый из вас от сердца ближнему своему согрешений его». В этой притче под царем разумеется Бог. Под человеком, который так много должен был царю, разумеемся мы, люди. Под долгом – грехи наши. Под товарищем должника, разумеется, те люди, которые в чем-нибудь виновны пред нами. Наши должники. Из этой притчи видно, что всякий, кто бывает злым на ближних своих за какие-нибудь их проступки и не хочет прощать их, тот не заслуживает, недостоин помилования от Бога.